Как монтировались в твоем сознании монументальная живопись и какие-то там тряпки, называемые модной одеждой? Я всегда легко менял свои убеждения, где лучше, там мне и нравилось. Если серьезно, я понял, что все зависит не от института, а от тебя самого. Неважно, где ты учишься и кто мои преподаватели. Главное, взять от них то, что тебе нужно. Тем более, что в то время в Институте бытового обслуживания МТИБО очень серьезно преподавали живопись. Чтоб ты знала, преподавал у нас Вячеслав Зайцев. Он-то меня и приметил в свое время. Всячески прикрывал, когда я прогуливал другие предметы. Но института я не закончил, потому что уже с 89 года у меня были выставки за рубежом. В Москве на Кузнецком мосту, в ЦДХ, работы хорошо покупали. Я попал в бум на советскую живопись. В 91 году выставки в Париже и Лондоне. Денег тогда, мне казалось, было караул много. Я помню, что из Киева, где продал несколько своих работ, привез сумму денег — 14 тысяч. Думал, на две машины хватит. Но за две недели мешки денег ушли в мешки под глазами. Веселье шло круглосуточно. То есть ты оправдывал звание пьющего художника? О, прижали к какому-нибудь приятелю чайку попить. И на четверо суток. С подвигами, с гуляньями. В принципе, мы не алкоголики были. Главное, чтоб затея была. А когда есть затея, то под это можно пить, гулять и развлекаться, а без идеи скучно было. А что ты в то время рисовал? За что платили большие деньги? Меня метало от реалистических сюжетов до невозможной абстракции. Я не был ни конформист, ни нонконформист. Для меня живопись, если вдуматься в слово, это писать живо. Свою философию я не выкладывал на холст, чтобы человек напрягал мозги и думал, что ему хотел сказать. Я писал совершенно не думая, выражал свои эмоции так, как хотел. Например, веник макал в краску на холст. Что я хотел сказать? Да плевать. Главное, трогает меня это или не трогает. Были веники, руки по уши в краске. У меня в мастерской на полу лежали огромные холсты. Я бегал с банками, все это лил, набрасывал эмоциональные порывы. У меня были запойные живописные периоды, когда я мог не спать, не есть и только писать. И никогда я не мог работать на заказ. А упасть в краску и своим телом елозить по холстам? Нет, этого не было. Сейчас один американский художник выпивает огромное количество специальных красителей, замешанных на слабительном, и рисует посредством заднего прохода, бегает по холсту, а из него, значит, как из бронспойта краска хлещет. Говорят, что картинки пользуются огромным успехом. Хотя Джексон Поллок был в этом смысле круче художником. В свое время он доходил до того, что на аэродроме ставил огромные холсты и лил краски под мощный поток воздуха сверхзвуковых самолетов. Получалось что-то фантастическое. Вот это размах. А так бегать по холстам с голой задницей. Это все, конечно, интересно, но все-таки как тебя, такого внезапного, занесло в театр? Совершенно случайно. Сначала это был театр «Здравствуйте», любительская студия на Новослободской. Там не было ни одного профессионала, своего рода секта. Первый спектакль, который я оформил, «Что случилось в зоопарке Олби». Там я наворотил железных деревьев, скамеек, все было железное, ржавое. Причем денег не было.